Сонет 64. Мы видели, как времени рука срывает все, во что рядится время, как сносит башню гордую века и рушит медь тысячелетий бремя, как пять за пятью прибрежных стран захватывает землю зыбь морская, меж тем, как суша грабит океан, расход приходом мощным покрывая, как пробегает дней круговорот, и королевство близится к распаду. Все говорит о том, что час пробьет, и время унесет мою отраду. А это смерть. Печален мой удел. Каким я хрупким счастьем овладел!